Часть вторая. Ты не лис, а ворона! Карр, карр, карр! Кричал Нильс. Смирра задрал голову. Высоко на дереве сидел Нильс и показывал ему язык. «Все равно от меня не уйдешь», — сказал Смирра и уселся под деревом. Нильс надеялся, что лис в конце концов проголодается и отправится добывать себе другой ужин. А лис рассчитывал, что Нильс рано или поздно одолеет дремота, и он свалится на землю. Так они и сидели всю ночь. Нильс высоко на дереве, Смирре внизу под деревом. Страшно в лесу ночью. В густой тьме все кругом как будто окаменело. Нильс и сам боялся пошевельнуться. Ноги и руки у него затекли, глаза слипались. Казалось, что ночь никогда не кончится, что никогда больше не наступит утро. И все-таки утро наступило. Солнце медленно поднималось далеко-далеко за лесом. Но прежде чем показаться над землей, оно послало целые снопы огненных сверкающих лучей, чтобы они развеяли, разогнали ночную тьму. Облака на темном небе, ночной иней, покрывавший землю, застывшие ветви деревьев, все вспыхнуло, озарилось светом. Проснулись лесные жители. Красногрудый дятел застучал своим клювом по коре. Из дупла выпрыгнула белочка с орехом в лапках, уселась на сучок и принялась завтракать. Пролетел скворец. Где-то запел зяблик. «Проснитесь! Выходите из своих нор, звери! Влетайте из гнезд птицы! Теперь вам нечего бояться!» — говорило всем солнце. Нильс с облегчением вздохнул и расправил онемевшие руки и ноги. Вдруг с озера донесся крик диких гусей, и Нильс с вершины дерева увидел, как вся стая поднялась со льдины и полетела над лесом. Он крикнул им, замахал руками, но гуси пронеслись над головой Нильса и скрылись за верхушками сосен. Вместе с ними улетел его единственный товарищ, белый гусь Мартин. Нильс почувствовал себя таким несчастным и одиноким, что чуть не заплакал. Он посмотрел вниз. Под деревом по-прежнему сидел лис Смирре, задрав острую морду, и ехидно ухмылялся.